Разве это было не оправданное действие? Да, конечно, вполне оправданное. И вот оно сделалось причиной моего несчастья. Я осторожно полз по столу, медленно приближаясь к фонарю. И пока я прятался за стеклянными пузырьками, все шло хорошо. Но стоило мне выступить на свет, как человек заметил меня и схватил за ногу. «Гляди-ка!» — воскликнул он. И при этом он ухмылялся. А глаза у него были огромные. Ганнибал вздохнул. А маленькая Майя злобно спросила. «А что, у человека действительно такие огромные глаза?» «Да вы бы лучше посочувствовали мне», — нервно заметил Ганнибал. «Представьте себе мое тогдашнее душевное состояние. Я повис, схваченный за ногу, и на меня смотрели два глаза, каждый из которых был раз 20 больше моего туловища, а зубы огромные, белые зубы. Ну, страшно, — посочувствовала Майя, — ужасно. И вот тут моя нога отделилась от тела, иначе я не знаю, что бы стало со мной. И я упал на стол и бросился бежать. Я спрятался за стеклянными пузырьками и оттуда стал грозить человеку. И человек уже не осмелился тронуть меня. Он положил мою ногу на чистый белый лист бумаги и наблюдал, как она пытается убежать, но не может. «Так ваша нога двигалась?» — испуганно спросила Майя. «Да, это особенность наших паучьих ног. Моя нога только не знала, в каком направлении ей надо бежать, ведь меня с ней уже не было, и вот она бесцельно шевелилась на одном месте. А бессердечный человек следил, потирая нос, за тем, как моя нога тщетно пытается исполнить свой долг. И он усмехался. «Нет, это невозможно!» — воскликнула Майя. «Оторванная нога не может двигаться сама по себе!» «Что это еще за оторванная нога?» «Ну, нога, которую оторвали от тела. У нас дома так говорят». «Да пора бы вам отвыкнуть от этих ребяческих определений. В моем лице вы имеете дело с образованным существом. Нужно говорить «нога, отделенная от туловища». А наши паучьи ноги действительно могут двигаться после того, как их отделят от нас». «Ах, я не могу поверить! Это бездоказательно! Так что, может быть, мне ради вас лишить себя еще одной ноги?» — рассердился Ганнибал. «Нет, с вами невозможно общаться». Майя смутилась. Она не понимала, в чем ее вина. Как нелегко с другими существами. И я ведь не сказала ему ничего плохого. И как бы мне извиниться перед ним? Она грустно смотрела на длинноногого паука, на его помрачневшее лицо. «А почему бы мне не съесть вас?» — внезапно спросил он. Доброту Майи он явно посчитал просто слабостью. И Майя тотчас перестала быть кротким, грустным существом. Она расправила крылья, громко зажужжала и крикнула, глядя на него горящими от гнева глазами. «Я пчела! Простите!» И Ганнибал помчался вниз по столу так быстро, как это можно было сделать 7 ногами вместо 8. И Майя невольно рассмеялась. А снизу доносился голос паука. «Да у вас у всех ужасный характер. Несчастным существам, пострадавшим от ударов злой судьбы, вы нагло угрожаете жалом, но придет и ваш час. Вот тогда-то вы вспомните обо мне и горько пожалеете.